Глава вторая. Василиса. Двери лифта захлопываются, и ноги подкашиваются, словно меня лишили опоры. В металлической клетке слишком мало воздуха. Сердце стучит так, что я слышу его шум в ушах. Бум-бум-бум. Кажется, сейчас распахнется грудная клетка и выплюнет заполошенное сердечко прямо на пол. Лифт несет меня вниз, а пульс лупит вверх, прямо в горло. Запах моющих средств, кружащий в кабине, выжигает легкие. Больно между ребер, будто туда всадили костяную иглу. Организм протестует. Мозг отказывается верить в происходящее. «Эй, ты серьезно бросила ребенка с этим типом?» – спрашивает он с издевкой. «И мне хочется ломануться отсюда, вынести двери и вернуться, чтобы забрать свое, но нельзя. Не сейчас». Снова штормит. Пытаюсь стереть лицо Мирославы, стоящее перед глазами. Вместо этого ком в горле поднимается, и я глотаю слезы, захлебываясь собственной слабостью. Закрываю глаза, считаю до 10. 1, 2, 3. Каждый счет душит рыдание. Мысль о мире, единственной цели моего существования, обжигает сознание. Она теперь в чужих руках. Стрессы нейтрализуют лечебные дозы, выписанные мне врачом. А я не имею права на новую атаку слабости. Отражение в зеркальной панели лифта едва узнаваемо. Худые скулы, темные тени под глазами. На меня смотрит обычная уставшая женщина, которая учится держать спину ровно, когда земля под ногами проваливается и мир вокруг рушится. Руки мерзнут, пальцы немеют. Я оставила миру. Оставила и повернулась спиной. Самое ценное, что есть у меня в 30 с небольшим хвостиком, теперь за бетонной стеной вместе с мужчиной, которому я доверяю меньше, чем водопроводным трубам прошлого века. Если бы были бабушки, дедушки, тети, хоть кто-нибудь, меня бы здесь не было. Но у Миры нет никого, кроме меня и Черкасова. Что останется, если процесс все-таки дожмет? Ей нужен взрослый. Назар не слишком-то хорош в этой роли, он никогда не стремился к созданию настоящей семьи, но... Если суждено мне закончить свой путь сейчас, пусть у Миры хотя бы будет отец. Не лучший, не идеальный, но живой. Назар не бросит. Он может крушить миры, но то, что считает своим, охраняет до последней капли крови. Я знаю. Я любила его когда-то именно за это. Лифт мягко цокает, двери распахиваются. Бросаюсь к выходу мимо гладких поверхностей и мимо отражения моих мрачных глаз. Голова гудит. Нельзя нервничать. Повторяю как мантру. Врач предупреждал, что от этого становится лишь хуже. Спасибо, док. Вот только что еще остается, когда жизнь твоя рассыпается на молекулы? Снаружи липкий июнь. Влажный после дождя асфальт сияет, будто покрыт лаком. Фары машин чертят длинные белые линии. Захлопываю дверцу своей потрепанной Мазды. Руки на руле сводит судорогой. Разминаю пальцы и все-таки выворачиваю на ночной проспект. Мысли сами чертят таблицу «за» и «против». «Против». Назар циник, безответственный, ветреный, импульсивный. «За». Назар не умирает от опухоли, засевшей в мозгу. Этого достаточно. Других «за» все равно нет. Навигатор подсвечивается голубым, прокладывая мне маршрут до клиники. Маршрут построен. 28 минут пути. Чудесно. 28 минут, чтобы подумать обо всем еще раз, а затем перестать думать вообще. Красный сигнал светофора. Машина замирает. В груди снова разрастается пустая боль. Рука сама тянется к телефону, но я заставляю себя одернуть ее. Не нужно сейчас. Позвоню завтра. Из динамиков магнитолы льется знакомый хрипловатый голос. Вот бы вернуться на 5 минут назад. Подпеваю. И слезы, тихие, горячие, катятся по щекам и шее, исчезая в вороте толстовки. Утыкаюсь лбом в руль, включая аварийку. Даю себе 30 секунд на то, чтобы выплакать все. Страх, усталость, детскую злость на судьбу и взрослую, на себя саму. Рыдаю, как ребенок, впервые прознавший страх потери. Главное сейчас уложиться в лимиты. Вернуться живой. Вернуть дочке маму. Зеленый. Все, хватит. Шепчу, вытираю лицо рукавом. Давай, Василиса, хватит. Вперед. Машина срывается с места. Город бежит навстречу огнями витрины фар, а я бегу сквозь него так, будто если остановлюсь, развалюсь на части. У меня нет плана «Б». Есть только план «Держись, сколько сможешь». И песня застревает в голове, как заноза. Вот бы вернуться. Но возвращаться нельзя. Машина скользит в ночь. Я еду дальше. К клинике, к новому дню, к единственному правильному решению.